Глава восьмая. Услышав от цыганки, что я не Костя Родионов, не сдержался и рассмеялся. Я ожидал всякого, но точно не того, что мне будут говорить, что я — это не я. Смешно, ей-богу. И кто же я? Об этом ты и сам знаешь, — загадочно ответила она. Полный бред. Я родился в своей семье. У нас дома хранится первый мой состриженный локон волос и первый молочный зуб. А еще куча детских фотографий, начиная с младенческого возраста. Поэтому, если ты хочешь сказать, что меня взяли из детского дома или что-то в этом духе, то ты ошиблась. Так я и знал, что не надо было сюда приходить. Только зря потратил время и деньги на такси. Я хотел встать и уйти. Но тут она метнулась ко мне через стол и схватила за руку. «Костя Родионов умер во время родов, а потом в его тело вселился ты. Твои сны — это воспоминания о прошлой жизни. На самом деле ты не из нашего мира. Я уверена, что ты чувствуешь это», — быстро прошептала она, уставившись своими черными глазами. Я отобрал руку и сухо ответил. «Ничего я не чувствую. Ты всем такие сказки рассказываешь?» Она сползла обратно на свое место и принялась собирать рассыпавшиеся карты. «Теперь, когда ты знаешь, что иномирец, начнешь замечать в себе то, чего нет у других людей, и тогда ты поймешь, что я права. Еще хочу сказать, что истинные твои силы пока спят, но если ты постараешься, то сможешь пробудить их и будешь таким могущественным, каких еще не видывала наша земля». «Ну ты и сказочница. Мне даже стало интересно, что ты расскажешь про отца?» — с насмешкой спросил я и сложил руки на груди. «Твоего отца убили, притом делали это долго и мучительно», — сказала она и бросила на стол три карты. Это были гадальные карты с какими-то рисунками, но я не присматривался. Опять ошибочка вышла. Он просто не проснулся утром. Совсем никудышный из тебя гадалка. Неужели тебе кто-то платит за тот бред, что ты несешь? Удивился я. Однако она не обратила никакого внимания на мои слова и бросила на стол еще три карты. «Зря ты обвиняешь его. Он не виноват в том, что делал. На него было наложено проклятие. Именно из-за него твой отец не мог оторваться от игры». То, что отец был игроманом, знали многие, поэтому меня совсем не удивили ее слова. Но я все же решил больше не прерывать и послушать, что еще она скажет. Между тем на стол легли еще три карты, и гадалка склонилась над ними. «Человек, который сделал это, до сих пор жив и здоров. Но он очень опасен для всей твоей семьи. Если ты его не остановишь, то...» Тут она замолчала, провела рукой по лицу и протяжно выдохнула. На ее лице отразились боль и отчаяние, но всего на пару секунд. Она снова собрала карты, подняла глаза на меня и тихо сказала: «Если хочешь найти того человека, я помогу тебе». Я не верил в то, что она сказала, потому что о смерти отца и его пагубной привычке в то время трубили все газеты. А больше она ничего особенного и не сказала. Просто выдумала какого-то человека, который якобы повинен в его смерти. «Нет, мне от тебя ничего не надо. Прощай». Я встал и направился к выходу. «Он свяжется с тобой в ближайшие три дня. Жди», — сказала она мне вслед. После дымного помещения, в котором нещадно пахло благовониями, я с удовольствием вдохнул полной грудью свежий, прохладный воздух. Застегнувшись и подняв воротник, я пошел к дороге, на ходу набирая в службу такси. Теперь я уже жалел, что отпустил таксиста, так как пробыл в шатре не более пяти минут. На мое счастье, такси приехало быстро. Я забрался на заднее сиденье и напоследок взглянул на шатер. Цыганка стояла у входа и неотрывно смотрела на меня. «Да. Ну и фантазия у нее. И ради этого она меня искала. Могла бы и что-то более правдоподобное придумать». Я вернулся в академию и позвонил деду. Голос у него был бодрый и нехриплый. Значит, действительно поправляется. Он сказал, что водил Дашу в деревню, чтобы показать ей наших овец-мереносов. Она тут же загорелась идеей взять одного домой. Еле отговорили. Новая кухарка готовит очень вкусно и помогает с уборкой. «Дед, я спросить хотел. Отец, он всегда любил поиграть?» Осторожно спросил я. Он до сих пор сильно переживал смерть единственного сына, поэтому расстраивался, когда речь заходила об отце. Однако слова цыганки посеяли сомнения в моей душе, поэтому я хотел все выяснить. «Нет, Костя, не любил он играть, охотой увлекался. В клуб по фехтованию часто ходил пар выпустить. Машины любил. Помнишь, когда-то у него было целых 5 автомобилей?» «Помню. Дед, а почему же он начал играть, если раньше не любил?» «Так сам не знаю. Я же отдельно от вас жил, поэтому узнал об этом только когда он ко мне за деньгами пришел. Это было через год после смерти твоей матери. Думаю, так он хотел забыть о своем горе. Сильно Сергей поменялся». Тяжело вздохнул он. «Поменялся? Как именно?» «Я только помню, что он почти не появлялся дома. Приходил только поспать и переодеться». «Так и есть. Стал сам не свой и почти не разговаривал. Бывало, я его учу уму-разуму, а он либо смотрит перед собой, либо головой качает. Ни слова из него не вытянешь». Попрощавшись, я выключил телефон и подошел к окну. Погода была пасмурная. Дул холодный ветер и носил по дороге снежинки. Несколько студентов спешили с сумками в сторону академических домов. Однако я был погружен в свои мысли и даже не заметил их. Я не верил цыганке, которая утверждала, что на него наслали проклятие. Таким образом можно объяснить абсолютно все. Сломал руку – проклятие. Заболел – проклятие. Провалил экзамен – проклятие. Нет, я знал, что можно проклясть человека, но для этого требовались мощные древние артефакты. Такие редкие опасные артефакты хранились только в императорской сокровищнице. Ни маг, ни обычный человек не могли их достать. Я пожарил себе рыбных котлет и только сел за стол, как в дверь постучали. На пороге стоял Никита. — Ты готов? Выезжаем пораньше. — Куда? — не понял я. — Ты же сам хотел пойти со мной на бой, — напомнил он и прошел мимо меня к небольшой кухне. — Я уже и забыл. Будешь-ка... — Буду! — кивнул он, достал из-за пазухи пол-литровую плоскую бутыль коньяка и поставил на стол. — Для настроения мне легче драться, когда я слегка подвыпивший. Мы поужинали, выпили коньяк и вышли на улицу. — Расскажи хоть, что за бои у вас там происходят? — попросил я. — Вкратце будет так. Если победил, получаешь деньги. Если проиграл, едешь в больницу и лечишься. Все ясно? — Ясно, — кивнул я. — Действительно, зачем спрашивать, если можно увидеть своими глазами? Мы доехали на троллейбусе до спального района на северо-западе города, а дальше прошли пешком через дворы и очутились возле громоздкого, облупившегося здания. Вокруг стояло много машин, но в окнах было темно. «Похоже, здесь никого нет», — сказал я, заглядывая в темное окно. «Не туда смотришь», — усмехнулся Никита и кивнул на лестницу, которая вела на цокольный этаж. Мы спустились по лестнице, и Никита потянул на себя тяжелую металлическую дверь. Дверь жалобно заскрипела, и вместе с тем из глубины здания послышалась громкая музыка и крики. — Похоже, веселье в самом разгаре, — сказал я и первым зашел в длинный темный коридор. Впереди виднелся заполненный людьми зал. Когда мы дошли до зала, то я увидел ринг, закрытый полупрозрачным переливающимся куполом. Внутри велся ожесточенный бой между магом огня и магом воды. Огненный хлыст пытался пробиться сквозь ледяной вихрь, но ему не удалось добраться до мага воды. В то время как сосульки беспрестанно молотили по прочной броне мага огня. Две противоположные стихии ожесточенно бились друг с другом, в то время как зрители неистовали. Я присмотрелся к толпе и понял, что это довольно богатые люди. Женщины были в мехах и золотых украшениях. Мужчины в строгих костюмах, с дорогими часами на руках и бриллиантовыми кольцами-печатками с изображением духа-хранителя рода. — Вот они, современные гладиаторские бои! — прокричал мне на ухо Никита. Я кивнул. На самом деле зрелище было впечатляющее. Ничего подобного я пока не видел. Между тем маг воды запустил в соперника ледяным копьем, которое тот не смог отбить, и отлетел к краю ринга. Следом полетели ледяные снежки, не давая ему подняться. Прозвучал гонг, и бой прекратился. Маг огня, весь закованный в броню из шкуры остроносого змея, добытого из высшего уровня разлома, с трудом поднялся и, шатаясь, двинулся к сопернику. Под радостные крики толпы они пожали друг другу руки. В это время музыка прекратилась, и из динамиков послышался оглушительный голос. «Победу одержал Всеволод Злотнев!» Раздались крики и рукоплескания. «Его выигрыш составляет 2700 рублей!» Только сейчас я заметил судью, который стоял на небольшом балконе над куполом. «Ты слышал? Целых 2000! Мне пока больше 300 не удалось заработать!» — проговорил Никита. Между тем купол выключили, и маги спустились с ринга. Огненный маг стянул шлем, и оказалось, что ему лет 25, в то время как магу воды было около 40. «Как здесь распределяют противников? По возрасту они разные?» — кивнул я на магов, которые, как ни в чем не бывало, подошли к барной стойке и заказывали себе выпивку. «По рангу. У этих наверняка не меньше красного». Тем временем на ринг поднялась следующая пара, и судья снова заговорил. «Илья Ревков и Станислав Подоров. Оранжевый ранг». Маги разошлись в разные стороны и замерли, неотрывно глядя друг на друга. «Начали!» В ту же секунду они атаковали друг друга. Ревков сформировал белый шар и запустил им в Подорова. Тот, в свою очередь, выпустил из ладоней голубые стрелы. Шар подплыл к магу и взорвался. Однако тот успел выставить перед собой щит, который висел до этого на его плече. Голубые стрелы вонзились в броню Ревкова и просто пропали. Я оглянулся и увидел, что люди неотрывно следят за боем. Когда очередной шар, взорвавшись, отбросил противника к концу ринга, толпа восторженно взревела. То же самое произошло, когда голубая стрела угодила Ревкову в руку. Оказалось, что люди болели не за кого-то определенного, а просто реагировали на то, что происходило на ринге. Они явно пришли сюда ради зрелищ. Между тем бой продолжался. Ревков сформировал сразу три взрывающихся шара и запустил их друг за другом в противника. Второй тоже времени зря не терял и уже отбегал в сторону, на ходу запуская стрелы. — Ты за кого болеешь? — прокричал мне на ухо Никита, потому что опять включили громкую музыку. — Ни за кого? — пожал я плечами. — Как я мог болеть за людей, которых видел в первый раз в жизни? Правда, мне было очень интересно наблюдать за их боем. — А я за Подорова! Ревков гнида такая чуть мне руку не оторвал своими шарами! В это время бой все сильнее разгорался. Голубые стрелы летели во все стороны. Безостановочно взрывались шары. Страшно подумать, что будет со зрителями, если вдруг купол пропадет. Вскоре на ринге царила такая суматоха и такое буйство энергии, что невозможно было разглядеть магов. Теперь стало понятно, почему судья сидел сверху. Ему наверняка было лучше видно, что творится внутри магического купола. — Подойдем поближе, а то я ничего не вижу, — сказал Никита и направился к рингу, петляя между столами и зрителями. мы встали рядом с помостом. И в это самое время о купол ударился и взорвался очередной шар. Никита испуганно вздрогнул и потер правое плечо. — Сука! У меня до сих пор рука болит от этих гребаных шаров! Когда же он уже проиграет? Мне прямо не терпится увидеть его кислую рожу! Внутри ринга уже ничего невозможно было рассмотреть. — Мне кажется, что он выигрывает, — ответил я, и в этот момент прозвучал гонг. Зрители замолчали, задрали головы вверх и уставились на балкон. Судья провозгласил: «Победил Илья Ревков!» Купол исчез. Я увидел, как Подоров лежит на полу без сознания, а Ревков еле стоит на ногах. Броня местами разрезана и покрыта кровью. Все-таки голубые стрелы не раз доставали до него. «Выигрыш составляет 1500, но если кто-то из зрителей хочет поблагодарить Илью за красивый бой, то милости просим!» Тут же поднялось трое мужчин и, вытащив из кармана набитые кошельки, направились к лестнице, ведущей на балкон к судье. Между тем возле Подорова опустились два человека и приводили его в чувство. Скорее всего, его контузило от взрывов. Оно и понятно, даже через купол можно было ощутить мощность взрывов. К Ревкову тоже подошли люди и осматривали его раны, которые оказались неглубокими, поэтому ему помогли спуститься с ринга и посадили за один из столиков. Кто-то подсуетился и принес магу выпивку. «Дамы и господа, благодаря щедрости наших зрителей, Илья Ревков получает награду в 5000 рублей!» А Никита покосился на ненавистного ему Ревкова и пробурчал. «Мне надо уложить этого гада. 5000! За что? Он кроме этих дебильных шаров ничего не умеет!» В это время на ринг вышла следующая пара противников. На этот раз судья сказал, что борются маги коричневого ранга. Однако они предпочитали не называть своего имени. Все тут же оживились, предчувствуя эпичное сражение. Мы стояли у самого ринга, поэтому я смог хорошенько рассмотреть магов. Им обоим было около 40. Тора, который был ближе всех к нам, был облачен в тонкую броню из черной чешуйчатой кожи, но без шлема. Поэтому его лысая голова блестела в огнях софитов. Я так думаю, он нарочно ее маслом намазал. Второй был закован в доспехи из сиреневого металла. Можно было подумать, что доспехи тяжелые, но я знал, что легче этого металла пока не изобрели. Это был сплав из руды, добытый в разломах среднего уровня. Послышался гонг и крик судьи. «Начали!» Все замерли и уставились на магов. Однако те не торопились радовать зрителей невероятным сражением. Наоборот, они не спеша двинулись по периметру огороженной площадки, о чем-то переговариваясь с улыбкой. Они выглядели так, будто были старыми друзьями и пришли сюда только для того, чтобы встретиться и заодно поразмять косточки. «Ну что же, чего они тянут?» — в нетерпении переминался с ноги на ногу Никита. В это самое мгновение здание вздрогнуло от мощного удара. Это маг в черной броне со всего размаху ударил кулаком по полу. Второй усмехнулся и, широко разведя руки, хлопнул в ладоши. Мощный поток ветра чуть не снес мага в черной броне. Однако тот присел и буквально вцепился пальцами в пол. Ветер ударился об купол, который чуть вздрогнул. — Ну, это маг воздуха, а кто второй? — спросил Никита. — Посмотри на его руки, — кивнул я. Из-под черных перчаток виднелось голубое свечение. В это время он вскочил и ринулся к магу воздуха. Они закружились по рингу. Один атаковал мощными ударами, а второй уворачивался и пытался попасть воздушным клинком. Более получаса длилось сражение. Оба не по одному разу попадали под удар противника, но неизменно вставали и снова шли в атаку. Видно было, что они профессиональные бойцы. После очередного удара воздушным кулаком маг в черной броне поднял руку. Тут же прозвучал гонг. К судье подбежали толстосумы, на ходу доставая свои кошельки. В это время купол исчез, и лекари ринулись к магам, которые хоть и стояли на ногах, но у обоих в кровь были разбиты лица, и у мага воздуха плетью висела левая рука. В это время музыка стихла, и заговорил судья. «Победитель получает 10 000, а проигравший — 5!» Зрители захлопали в ладоши, поддерживая заслуженное вознаграждение. «Эх, пришла моя очередь!» — сказал Никита и снял пальто, под которым оказалась легкая кольчуга, доходящая почти до колен. «Самое важное прикрыл!» — усмехнулся я. Никита не успел ответить, так как из динамиков раздался голос судьи. «Никита Вощев и Андрос Кабидзе. Оранжевый ранг!» Из-за стола в центре зала поднялся крепкий молодой человек с черными волосами до плеч и направился в сторону ринга, на ходу снимая плащ, под которым оказалась броня из зеленой кожи. «Да, такая броня стоит не меньше 2000. Наверняка купил на деньги родителей», — пробубнил Никита. «Ну ладно, я пошел». «Удачи! Представь, что перед тобой Ревков!» Никита поднялся на ринг. Купол включился, и Андрос сразу же атаковал. Он оказался магом растений, поэтому в Никиту полетели острые листья. Я видел, как несколько листьев попали ему по руке, оставив глубокие порезы, из которых потекла кровь. В ответ Никита отправил в него ледяные снежки, которые с огромной скоростью врезались в мага и барабанили по куполу. Однако Андрос лишь улыбнулся. Его броня выдержала удары. В Никиту снова полетели листья, и одновременно с этим по полу поползли лианы. Никита отбивался от листьев и не видел опасности, которая подбиралась к его ногам. Я хотел крикнуть ему, но понял, что купол сильно приглушает звуки. К тому же вновь звучала оглушительная музыка. Тем временем лианы подползли, обмотали его ноги и резко дернули. Никита рухнул на пол, но вовремя сориентировался и запустил в мага ледяными стрелами. Андрос замахал руками, отбивая их, а Никита тем временем отбежал от него подальше и закрутил вихрь из острых льдинок. Я видел, как испугался Андрос, когда сотни острых льдинок полетели на него. Он попытался закрыть голову руками, но льдинки были настолько маленькими, что без труда находили лазейку. Когда вихрь стих, оказалось, что все лицо мага покрыто мелкими порезами, из которых сочилась кровь. Довольно Никита не смог скрыть улыбку, думая, что противник сдастся. Однако тот, наоборот, распалился и атаковал цветами. Легкие розовые бутоны поплыли в сторону Никиты. Он посмотрел на меня, видимо, ожидая подсказки, но я и сам не знал, что это за заклинание такое. Когда бутоны оказались на расстоянии вытянутой руки, лепестки развернулись, и на Никиту хлынула желтая пыльца. Тот подул и взмахнул рукой, будто пытаясь отогнать пыльцу. Затем сделал шаг и со всего размаха рухнул на пол. В это время Андрос подбежал к бесчувственному Никите и начал остервенело его пинать. «Эй, ты что делаешь, паскуда?» — закричал я, поднялся на ринг и припал к куполу. Я знал, что не смогу пройти к Никите, пока купол работает, поэтому замахал рукой и закричал судье, который отвлекся от боя и разговаривал с каким-то представительным мужиком в дорогом костюме. «Судья, заканчивай бой! Судья!» Я пытался докричаться до него, но возгласы зрителей и громкая музыка заглушали голос. Я видел, что эта мразь Андросов продолжал пинать со всей дури Никиту, поглядывая на судью. Спрыгнув с помоста, я увидел, что устройство, подключающее купол, находится за рингом, а рядом с ним стоит молодой человек. «Выключай купол!» — я подбежал к нему. «Только когда судья даст знак!» — мотнул он головой. Недолго думая, я спихнул его в сторону, выключил купол и снова рванул к рингу. «Уйди от него, сука!» — — закричал я, на лету сметая Андреса и обрушивая на него удары. Маг не ожидал такого, поэтому неумело пытался прикрыться, но я, не стесняясь, бил его, вкладывая в удары всю свою силу. — Бой окончен. Прекратить. Разойдитесь! — наконец-то раздался голос судьи. В это время к нам поднялись мужчины и хотели оттащить меня от ублюдка, но я сам уже отошел и показал на Никиту. — Лучше лекарей приведите. — Они уже здесь, — сказал кто-то, и я увидел, как рядом с Никитой опустились двое. В это время с балкона спустился судья и подошел к тем, кто стоял возле ринга. Похоже, они объяснили ему, что случилось, поэтому он поднялся и сразу направился к Андресу, который уже кому-то жаловался по телефону, что его избили. — Кабидзе, ты читал правила, прежде чем подписать их? — взревел судья и ткнул пальцем в грудь опешившего мага. — Но он напал на меня, я не с ним дрался, — пролепетал он, продолжая одной рукой держаться за нос. — Я спрашиваю, ты читал правила? Судья весь раскраснелся и сжимал кулаки. — Да. «Там написано, что если противник без сознания, то бой прекращается. Какого черта ты продолжал бить его?» «Я не знал, что он без сознания. Думал, притворяется», — пытался оправдаться он. «Чтобы духу твоего здесь не было. Где охрана?» Он оглянулся и махнул двум амбалам. «Выведите его отсюда и больше не впускайте». Андрес сполз с ринга, его подхватили с двух сторон и повели к выходу. Между тем меня интересовало лишь состояние Никиты. Что с ним? Кольчуга хорошая, переломов нет, только ушибы. Кожа на скуле лопнула, но это ерунда. Артефакт вытянет яд, и он очнется, — заверил один из лекарей. Я с облегчением выдохнул. В это время ко мне подошел судья. «Молодой человек, давайте отойдем. Хочу с вами поговорить». Мы отошли к дальнему углу ринга. «Что вы хотели?» «Во-первых, хочу представиться. Меня зовут Григорий Архипович. Я, конечно же, не владелец этого клуба, но доверенное лицо и по совместительству судья. Могу я узнать ваше имя и ранг?» «Константин». Я решил не называть свою фамилию. Не хотелось светиться в этом сомнительном месте. «Желтый ранг». — Приятно познакомиться, Константин. У меня к вам деловое предложение. Не хотите ли участвовать в боях? Лично вам я буду платить 1000 рублей за победу. Если понравитесь зрителям, то они с готовностью могут в несколько раз увеличить эту сумму. Что скажете? Я понимал, что это самый быстрый способ заработать хорошие деньги, и кивнул. — Хорошо. Когда приступать? «Прямо сейчас. У меня один боец не явился. Однако хочу сразу предупредить. Ваш противник поднялся до оранжевого ранга. Осмелитесь выступить против него?» Он повернул голову и кивнул. Я проследил за его взглядом и увидел широкоплечего, бородатого мужика, лицо которого было невозможно разглядеть из-за татуировок. В это время Никита пришел в себя. Сел и взял кружку, которую протянул ему один из лекарей. — Хорошо, я согласен, — кивнул я.